«Конечно, Александр, там все помнят тебя, радуются твоим успехам. Но ты прав, дорога и впрямь была утомительна. Мы не стесним тебя. Завтра же займусь поисками жилья, а пока уж извини. О чем вы, Прокопий Левонович, не обижайте меня. Завтра 9 дней со дня смерти папы, соберутся друзья, самые близкие. Прошу быть с нами в этот день, а после и будем решать вопросы. Да, Александр, ты стал мужчиной. Как быстро вы взрослеете. Как я хотел бы посидеть с Николаем с кувшинчиком старого грузинского вина, вспомнить молодые годы. Как неожиданно все это. В это время целая артель носильщиков выносила багаж князя, укладывала на тележки и обвязывая чемоданы, тюки, баулы, после чего вся эта наша кавалькада двинулась налево от перрона, на грузовой двор, где уже стояли наготове извозчики. Загрузив багаж на грузовую телегу, сами поместились в изящный фаэтон и отправились домой. После того, как гости оправились с дороги, приняли ванну, нас ждал ужин, во время которого особых разговоров не велось. Так, как говорится, ни о чем. Впечатления о дороге, о старой столице, они там останавливались на день. Мэри вела себя отрешенно, лишь иногда вставляла пару слов в эмоциональный рассказ отца, не более того. Я к ней тоже почти не обращался, так, общие фразы, дежурные слова. Поужинав, она, сославшись на усталость с дороги и извинившись, прошла в выделенную ей комнату, а мы со старым князем проследовали в библиотеку. Здесь продолжили делиться впечатлениями, я рассказал о своей жизни, вернее жизни Корнета в последние лет 10, поведал о гибели отца. Старый князь близко к сердцу принял смерть друга, а он был другом отца. Старый соратник деда по матери, он был не намного старше отца и поэтому эта смерть очень тронула его. Рассказал мне свои планы. После событий 9 января ожидались изменения в государственном устройстве страны, которые, как я знал, приведут к концу года к созыву высшего законосовещательного органа, Государственной Думы. Являясь потомком владетельных князей Абхазии, он был избран представителем Сухумского и Батумского округов для представления их интересов. Так как эта работа требовала частого присутствия в Петербурге, он намеревался приобрести здесь дом и переселиться сюда. Кстати, дом был уже подобран поверенными и на днях ему предстоял его осмотр. Мэри же получила предложение стать фрейлиной государыни, императрицы, что не предполагает замужество и не приветствует сердечные увлечения. Может поэтому это холодность по отношению ко мне. Хотя навряд ли, тут явно что-то другое. В Петербурге жил их родственник, князь Георгий Шервашидзе, двоюродный брат. Он состоял при вдовствующей императрице Марии Федоровне в должности обергофмейстера, заведовал канцелярией императрицы. Но между родственниками как-то не сложились отношения. По слухам, у придворного не все гладко было в семье, он даже отослал ее в Тифлис. Как я помнил из прошлой жизни, все это закончится тем, что в 1907 году он разойдется с женой, Марией Александровной, дочерью министра народного просвещения, барона Николай и княжны Софии Александровны Чевчевадзе и станет гражданским мужем вдовствующей императрицы Марии Федоровны, а в 1917 вступит с ней в марганатический брак. Завтра нам предстоял трудный день, 9 дней со дня смерти отца. Служба в церкви, посещение кладбища, поминки дома. Все это потребует от всех нас много сил. Поэтому мы решили отложить воспоминания и разговоры на потом. Утром на панихиду в церкви С.В. Николая Мерликийского, что на Никольском кладбище Александра Невской лавры, собрались только близкие друзья, сослуживцы, человек 10. Службу вел настоятель храма отец Григорий. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит. Ты боеси един кроме греха, правда твоя, правда во веки, и слово твое, истина. Яко ты еси воскресение, и живот и покой усопших раба твоего Николая, Христе Божий наш, и тебе славу воссылаем с безначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь». После заключительных слов поминальной молитвы все потянулись на выход, где я, да и все присутствующие, щедро одарили нищих милостыней, прося молиться за помин души усопшего Николая. Прошли к могиле, где, склонив головы, по традиции мысленно прося прощения у усопшего, священник вновь прочитал молитвы. Проявляя тактичность и почувствовав, что мне надо остаться одному, все отошли. Поправил венки, преклонив колено, вновь мысленно обратился к отцу. Мне было, что сказать ему. Это был единственно близкий мне человек, близкий мне, молодому князю этого времени, близкий и Александру Белогорьеву века 21. Рассказал, что смерть его отомщена, его убийца наказан. Сказал, что это хоть и противоречит христианским канонам, но по-другому поступить я не мог. Просил, чтобы он, как человек военный, понял меня и простил. Да, я лишил жизни при этом несколько человек. Грех. Да, грех. Но заповедь «подставь другую щеку» не для меня. Мне ближе другая библейская заповедь «око за око, зуб за зуб». Мог бы я поступить по-другому? Конечно, нет. И в мыслях не было. Если бы не вчера, то в какой-то другой день, но убийца должен был получить свое. Извини, отец, но во мне победил человек 21 века. Да, я твой сын, но сын, с сознанием волчары 21 века. Жесткий, решительный и очень опасный для врагов. Очень опасный. Делай, что должно, и будь, что будет. Прости, отец, прости за все. Господин Соколов. Навстречу судебному следователю шагнул мужчина средних лет, участковый пристав Акимов, здороваясь, представился он, околоточный надзиратель Кудинов, был непосредственно подчинен участковому приставу. В подчинении имел городовых и дворников, представил и своего спутника. Здравствуйте, господа. К сожалению, не по очень приятному поводу приходится встречаться, но что поделаешь, служба, как у меня, так и у вас. Ну, рассказывайте, Акинфий Петрович, и по ходу начнем осмотр. Так точно, ваше высокоблагородие, докладываю, убит хозяин дома, некто Прохор Несмеянов, 34 лет, крестьянин, находящийся под надзором полиции, его сестра, Любовь Несмеянова, 28 лет, проживающая в Дереве Белозерка, портниха, а также некто Подгазов, известный в определенных кругах как бомбист или Митрич, находящийся в розыск с 1904 года по подозрению в ограблении казначея Санкт-Петербургской таможни и убийстве 4 человек, покушениях на убийство, вооруженных нападениях с целью ограбления, участиях в террористических организациях. В доме обнаружена также Несмеянова Анна Николаевна, 55 лет, мать хозяина дома, крестьянка, но показаний она дать не может, ввиду тяжелого похмелья. Хозяин дома обнаружен в сенях, гость в доме, за столом, зарезали их, как свиней, по виду, тесаком. Дама убита на улице, видно по делам вышла, на убийцу и напоролась, доктор осматривает. В это время в дом зашел еще один мужчина, титулярный советник Граби, представил участкового врача Акимов. «Мы знакомы, не в первый раз вместе работаем», — кивнул следователь. «Здравствуйте, Николай Карлович, что можете поведать нам?» «Да интересно, как то получается, Федор Васильевич, нетипично как то все, во всяком случае, впервые в моей практике». «А что не так, Николай Карлович?» «Да все не так, вот посмотрите». Медик жестом пригласил следователя в сени, к лежащему ничком телу. Если бы не небольшое пятно крови в районе груди, могло бы показаться, что человек споткнулся и не смог встать. Занимательно, профессионал работал, сразу видно. Вот именно, что профессионал. Одним ударом, и сразу наповал. Теперь прошу к столу. Полюбуйтесь, горло перерезано. Обратите внимание, надрез сделан на высочайшем уровне, одним движением, под углом, исключающим попадание крови на злоумышленника. Без должной подготовки такой удар нанести не получится. Ну, злоумышленниками скорее следует называть убиенных, уж очень примечательные личности это, но вы правы, будто мясник на скотобойне. Совершенно верно, одним резким движением, именно, как на скотобойне живность режут. А теперь прошу во двор. Прошу. Пригласил он следователя на выход и пропуская его вперед, извольте посмотреть, женщина убита тоже одним ударом, но не оружием, просто кулаком, или ребром ладони, причем очень точным ударом. Ударен на несколько сантиметров выше или ниже, не было бы такого эффекта. Не понял, поясните, Николай Карлович, какой эффект? Я так думаю, нападавший, прежде чем зайти в дом, по-видимому, решил осмотреться, заглянуть в окно. Вот тут ему навстречу и вышла дама сия. Ударен по-другому, она бы закричала, тем самым выдав его инкогнито. А так, одним точным и резким ударом он заставил ее замолчать навсегда. Пробита гортань, смерть при этом наступает в течение 2-3 секунд. При этом не просто закричать, вздохнуть невозможно. Смерть наступает от удушья. Что с бабкой, Акинфий Петрович? Обратился Соколов к участковому приставу. Кажись, умом тронулась, ваше высокоблагородие. А ну, как проснуться с бодуна с ножом в руке, да среди зарезанных. Хоть и скверные людишки то убиенные, да и сама-то она та еще лиходейка, по молодости знатно куролесила, но тут хоть кто умом тронется. Ну, хоть что-то сказать может. Да что она скажет, то. Гуляли, с вечеру, как всегда, приняла она севухи то, да и спать завалилась, ничего больше не помнит. А что, Николай Карлович, не могла она все это совершить, ведь слышал я, что при помешательстве силы у человека возрастают немерено. ХММ, да нет, не думаю. Уж очень данный удар специфический, да и остальные порезаны очень уж умело. Нет, работал тут профессионал. Да и нож, орудие убийства, так сказать, в доме отсутствует. А как же тот, что в руках у Несмеяновой? Повернулся следователь к участковому приставу. Да не тот это нож, ответил за Акимова полицейский медик. По характеру порезов на обоих трупах, нож должен быть искривленным, это особенно заметно на трупе в синях, длина, сантиметров 40-50. Что-то вроде бебута армейского, или кинжала, что у горцев, причем, почти уверен, с обоюдной заточкой. А здесь же прямой, с односторонней заточкой, обычной кухонной. Нет, это не тот нож, с уверенностью могу утверждать. Спасибо, Николай Карлович. Посмотрите, прошу вас, может еще что интересного углядите, а вы, Акинфий Петрович, повернулся он к полицейскому надзирателю, что скажете, как это на вверенной вам территории свободно чувствует себя разыскиваемый особо опасный преступник, вернее чувствовал. Судя по всему, он не редкий гость в этом доме, посмотрите, одет, мягко сказать, по-домашнему, да и бабка, вон при постороннем не легла бы спокойно спать. Осмелюсь доложить, ваше высокоблагородие, именно сегодня поутру поступил сигнал от тайного осведомителя о нахождении данного лица. Александр Владимирович, повернулся он к околоточному надзирателю Кудинову, вытянувшего в струнку, как бы призывая его подтвердить свои слова, и продолжая после этого опять докладывать следователю, околоточный надзиратель Кудинов, сразу же доложился мне, и мы в сопровождении 4 стражников прибыли на место для задержания и ареста этого гражданина. На месте обнаружили все это и ввиду необычности случившего, я принял решение известить вас. Да, все правильно вы решили. Не буду настаивать на личном допросе вашего осведомителя, Александр Владимирович, но прошу выяснить, когда он узнал о присутствии в деревне Подгазово, слышал ли что подозрительного ночью и утром. Все-все, каждая мелочь может быть полезной. Узнал он вчера вечером, можно сказать ночью, шумели тут знатно. Начал доклад околоточный. Что значит, шумели, что драка была, скандал какой? Да не е, по-доброму шум говорит, был, песни вроде начинали орать, не складухи похабные, не е, за скандалы доклада не было. Ну, значит и не стал агент сразу бежать, до утра обождать решил. Боязливо, говорит, по ночам бегать, мол, увидит кто. Ну а я, как доклад получил, так значится и сразу до Акинфея Петровича. В это время в дом вошел один из стражников, осматривающих двор и хозяйственные постройки. «Разрешите обратиться, ваше высокоблагородие. Вчерашний крестьянин, впервые участвующий в таком мероприятии, был чем-то очень взволнован. Да, слушаю тебя. Дык, это, тама в сарае схрон обнаружили, не изволите глянуть, уж больно находки интересные. Ну что ты интригу какую держишь, ну что там? Пойдем, поглядим. Так там эти, бомбы вроде всякие, и еще кажись что. Мы вот без вас и смотреть не стали. Так-так, интересно становится, пойдем, глянем на вашу находку». Вся группа, за исключением врача, прошла на задний двор усадьбы, где находились хозяйственные постройки. У деревянного то ли сарая, то ли дровяника, стояли еще двое стражников, явно впечатленные находкой. Сопровождающий группу, видно самый бойкий из вспомогательных войск, подвел всех к дальнему углу сарая. Вот здесь, а, значится, уж очень неладно дрова то сложены были. Везде, значится, ладненько так, а здесь, а нет. Вот я и подумал, а чегось это так? Мы с батей моим тоже так дома захоронки делали. Ну, мы с Семеном и раскидали то дровишки, а там и точно, схрон этот. Взору полицейских чиновников и следователя открылась довольно внушительная яма, где-то метр на метр, глубиной сантиметров под 80, в которой аккуратно лежали динамитные шашки в бумажной обертке, штук 10. В другом отделении, а яма была разбита на три отделения, лежали полые металлические шары, заготовки под бомбы, македонки, в третьем, моток какого-то шнура, по всей видимости фитиля, еще какая-то мелочевка. В другом углу сарая, в такой же яме, в схроне находился небольшой саквояж, как потом выяснилось после осмотра, туго набитый аккуратненькими пачками ассигнаций, в основном серо-зеленого цвета и коричнево-синего. «Да, интересно тут, занимательные находки», — промолвил судебный следователь. «Акинфий Петрович, вы говорили, что отправили курьера в управление дворцовой полиции». «Так точно, ваше высокоблагородие, как увидели все это непотребство, так тут же и отправил стражника оповестить, как и положено по инструкции». «О, а вот и он обратно воротается, ваше высокоблагородие», и тут же к своему непосредственному начальнику, полицейскому надзирателю Акимову: «Акинфий Петрович, там это, да что случилось то, можешь толком сказать, что ты такой заполошенный, объясни толком, что случилось». «Передал в дворцовую полицию то». «Так точно, все передал, как вы и наказывали, поехал обратно, а тут такое дело. Еду я, значится, по кадетской, а возле стройки мастеровые толпятся, а как меня увидели, махать стали, звать меня. Ну подошел я, а там это, убиенные тоже. Два их там. Один, значится, зарезан, а второй непонятно что, но крови у него нет, да и порезов тоже, по виду целый будет, но тоже мертв. А ну тихо, ты, спокойно доложи по порядку, чистишь, что та баба на базаре». «Так точно, Акинфий Петрович, докладываю, значится, на углу кадетской и саперной, на стройке обнаружены два убиенных. Я, значится, наказал не трогать там ничего, как вы и наказывали, а сам сюда, за вами». Следователь и полицейский надзиратель переглянулись, остальные стражники, услышав новости, тихо зашушукали в стороне. «Когда обнаружены трупы, опознаны они?» — нахмурившись, спросил Соколов. «Так точно, ваше высокоблагородие, узнали их. Туточки на стройке местные все работают, с нашего уезда, каждый друг дружку знает. Так вот, один тутошний, из Гуммаласар, Колька Невзоров, никчемный человечишка, шаромыжник, все на посылках у деловых, но так, по мелкому. Он-то вот и порезан весь. Второй, говорят, Васька Ипполитов, С Александровки он, тот по матери, но тут врать не буду, не знаю его. Там из мастеровых один тамошний, вот он и опознал его, а сам не знаю. Он тоже мертвый, но целый, не порезан. А что мертвый, так-то непонятно. Акинфий Петрович, вам придется остаться здесь, посмотрите еще раз все, дождитесь представителей жандармского управления, санитарную карету. Староста местный должен оказать всемерную помощь, оставьте также двух стражников, и обращаясь к подошедшему врачу, Николай Карлович, закончили вы тут, а то еще нам работа подкинулась, два трупа недалеко обнаружились, сейчас выезжаем. Александр Владимирович, прошу с командой следовать за нами. Ясно все, ваше высокоблагородие, вытянулся полицейский надзиратель, и поворачиваясь к околоточному, Александр Владимирович, Прохоров и Васильев остаются со мной, остальные, в вашем распоряжении. Околоточный Кудинов приложил руку к козырьку фуражки, отданием чести подтверждая, что указания приняты и тут же отошел к стражникам. Глава 3. Толпа у входа на стройку казарм артиллерийской школы, что на углу саперной и кадетской, расступилась, пропуская экипаж со следователем и врачом, с ними же был и околоточный надзиратель. Следом проехали конные стражники. Городовой был уже здесь, обеспечивал порядок. Тут подъехавшие разделились. Представители власти, в лице околоточного и следователя, прошли в сторону небольшой толпы, а врач чуть отстал, доставая что-то из своего саквояжа. Александр Владимирович тут же развил бурную деятельность. Выслушал доклад городового, окриком оттеснил толпу мастеровых, давая возможность следователю и врачу подойти к трупам, расставил стражников по наиболее значимым, на его взгляд, углам стройки, проинструктировав и определив задачи по осмотру места, поиску чего-нибудь, неизвестно чего. Как и принято в криминалистике, найти то, не знаю чего. Главное искать, может, что и найдется нужное. Как-то одновременно с расстановкой подчиненных, оттеснил двух местных, судя по одежде, старших на стройке, в сторону для опроса. Все это было проделано быстро, на автомате. Вы, как я понимаю, старшие здесь, обратился следователь к руководителям стройки. Точно так. «Господин хороший, это Иванов Михаил, десятник», — ответил мужчина в телогрейке, надетый поверх несколько поношенного, но чистого костюма, показывая на мастерового, стоящего рядом, «а я, Федоров Алексей Карпович, приказчик ентой постройки». Судебный следователь уездного полицейского управления «Соколов» Федор Васильевич, представился следователь, а это врач, Грабби Николай Карлович. «Ну а с Александром Владимировичем вы, думаю, и так знакомы». «Да, конечно, господин следователь, мы же здесь работаем». «Ну, расскажите нам, пока Николай Карлович осмотрит трупы, что здесь такое». «Конечно, правда, и рассказывать то почти и нечего. Как обычно, с утра подсобники начали работу, они всегда приходят чуток пораньше, ставят леса, переносят кирпич, песок». Позже, к 9 часам, как рассвело, подошли каменщики. Возились сначала вон в той стороне. Потом надо было укрепить леса здесь, а, ну и пошли за досками тудысь, а там эти двое и лежат. Народ у нас грамотный, с понятием, сразу меня позвали, ничего не трогали. Ну а я как увидел, работу остановил, решил полицию оповестить, позвали городового, а тут и ваш служивый едет. Им и показали все. Да вот он, тот, который слева. Ну вот вроде и все. С площадки рабочих я сразу вывел. Стали вас дожидаться. Спасибо, Алексей Карпович. Вы все правильно сделали. А кто обнаружил тела? Да вот десятник сам и обнаружил. Михаил, вот. Показал на своего спутника мастер. Михаил, как вас по батюшке? Обратился к молчавшему до сих пор мастеровому. Так Николаем батюшку звали, стал быть Николаичем и, прогудел здоровяк. А скажите, Михаил Николаевич, сколько времени прошло с тех пор, как вы приступили к работе и до того, как обнаружили трупы? Дык, это, и часа не прошло, Мы то здесь, а пока заняты были, внизу, а опосля вверх лезть надо было, поверху камень ложить, а леса то хлипкие, укрепить надо. Вот и пошел я за горбылем, глянул, а там это, а как они лежали, вы не трогали их, да не е, мы с понятием, как лежали, так и лежат, оно ж сразу видно, жмуры, как есть, жмуры, чегось трогать то, уже не поможешь, понятно, а скажите, может кто опознать их, дык, это ж, что тут опознавать то, тот, что слева, колька невзоров, с гулом осарон, туточки это, рядом, другой, Васька Ипполитов, с Александровки, там и проживает, тут здешние все мы, друг дружку знаем, спасибо, любезный, идите пока, если понадобитесь, мы еще вас поспрашиваем, так это мы завсегда готовы, мы ж с понятием, отходя в сторону, пробурчал мастеровой, к этому времени подошел врач, вытирая руки платком, интересно получается, Федор Васильевич, не изволите посмотреть. Показал он в сторону трупов, прошу. Да, конечно, слушаю вас, Николай Карлович. Обратите внимание, Федор Васильевич, один убит очень интересным способом. Я такого еще и не видел, смерть наступила моментально. Второму же, явно досталось. Обратите внимание на порезы, другие следы истязаний. Прошу более подробно, Николай Карлович, что вас смущает? Ну, не так что и смущает, но способы. Обратите внимание, на первом нет видимых повреждений, смерть наступила в результате смещения шейных позвонков и вследствие этого, разрыва спинного мозга. Ему свернули шею, если сказать по-простому. Но дело в том, что это не просто сделать, нужно обладать чудовищной силой, или же быть очень, очень опытным в этих делах. Поверьте, просто это не сделать, здесь нужны специфические навыки. Второй труп весь изрезан, его истязали, и это очевидно, и занимался этим тоже очень опытный человек. Поясните, что вы имеете в виду. Прошу вас, посмотрите. Очень много порезов, других повреждений. Но как врач, могу сказать, все они, несомненно, очень болезненные, но не могли привести к летальному исходу, не поврежден ни один жизненно важный орган, поврежденные кровеносные сосуды могли привести к потере крови, но не критично. Эти повреждения, скорее всего, играли роль психологического воздействия на несчастного. А после, видимо потеряв к нему интерес, убийца закончил дело одним ударом. Опять же очень точным и выверенным. Очень точным. Определено могу сказать. Это очень опытный человек, знакомый, как минимум со строением человеческого тела и имеющий определенный опыт в подобных делах. А скажите, уважаемый Николай Карлович, мне вот кажется, эти убийства и трупы в Гуммалосорах, такое впечатление, совершены одним и тем же человеком. Вы совершенно правы, Федор Васильевич, во всяком случае, орудие убийства у порезанных, аналогично, с большой вероятностью могу утверждать, что одно и то же. Кроме того, я немного увлекаюсь психологией, и должен сказать, решительность, хладнокровие и специфические навыки, проявленные в этих преступлениях, все, решительно все, не оставляют сомнений в том, что это совершил один и тот же человек. Думаю, не ошибусь, предположив, что злоумышленник, свернувший одному из несчастных, занялся вторым, пытая, узнал все о семье из Гуммалосор, после чего убив здесь и второго, отправился туда. Но это уже ваша епархия, делать выводы вам. Одно могу сказать, это очень, очень хладнокровный и опасный убийца. Такое впервые в моей практике. Наверное, вы правы, Николай Карлович. Да, интересно дела складываются. Ну что же, не буду вас задерживать. Жду официального заключения, а я еще поброжу здесь, поспрашиваю. Помощник начальника Петербургского охранного отделения, курирующий Царское село и готовившийся принять должность начальника дворцовой полиции, полковник Герарди был в раздумьях, в глубоких раздумьях. Час назад ротмистр Дедюлин, руководивший отделом охранки в Царском селе, доложил ему о странном и страшном происшествии. В городе минувшей ночью было убито 5 человек. В принципе, это работа полиции. Генерал Врангель, обер-полицмейстер города, не давал оснований сомневаться в своей компетентности и компетентности руководимого им полицейского управления. Но уж очень дело это значимое, поэтому ротмистр и взял его в свое производство. Надо сказать, на то были основания, довольно-таки веские основания. Как всегда, размышляя о каком-либо запутанном деле, Борис Андреевич крутил в руке карандаш и изредка рисовал на листке перед собой геометрические фигуры. Прошлой ночью, в ближайшей от царского деревни, был убит давно разыскиваемый террорист, некто Подгазов, известный в определенных кругах как бомбист или Митрич. Рядом нашли еще 2 трупа, хозяина дома крестьянина Прохора Несмеянова и его сестры, полюбовницы упомянутого Подгазова. В это же время недалеко от этого места, на самой окраине царского села на стройке казармы для нижних чинов артиллерийской школы обнаружены еще 2 трупа. Многое говорит о том, что эти 2 события связаны между собой. 2 круга с нарисованными в них крестами обведены в 1 квадрат. Уже сам факт такого количества трупов в статусном городе говорит о неординарности происшествия. Но было и еще, что так заинтересовало ротмистра. Во дворе усадьбы, где обнаружены трупы, найден тайник с бомбами и крупная сумма денег. Подгазов подозревался в ограблении кареты Санкт-Петербургской таможни в прошлом году и убийстве сопровождавшего казначея. Деньги, видимо, оттуда. За этим бандитом еще немало, чего числится. Так что собаки, собачья смерть. Но вот способ убийства и дополнительные трупы. Это уже переводит данное событие в разряд нерядовых. По словам ротмистра Дедюлина и проводившего предварительное следствие судебного чиновника Соколова, убийца действовал крайне дерзко, а способы умертвления говорят о его исключительном профессионализме и немалом опыте в этом деле. Прочитав отчеты обоих и заключение врача, Борис Андреевич полностью согласился с их выводами. В царском селе, городе, имеющем статус императорской резиденции, появился крайне опасный убийца. Методы, которыми он действовал, поразили даже Соколова, а Федор Васильевич за время своей службы многое повидал, такого удивить непросто. А отчет полицейского врача – это же просто описание ужасов Джека-потрошителя какого-то русского разлива. Рядом с кругами появилось что-то похожее на ежа. Жертвы его, мягко сказать, далеко не законопослушные обыватели. Уверен, в ходе следствия выяснится, что все они – члены одной шайки. Часть ее уничтожил молодой корнет Белогорьев, на которого они объявили прямо охоту. ХММ, а ведь и способы самозащиты, которыми он действовал, тоже впечатляют. В нижней части листа был нарисован человечек с шашкой и несколько квадратиков с крестами внутри. Идем дальше, пока не отвлекаемся. Итак, все убитые – отъявленные негодяи. Это значит, что убийца действует во благо. А если это только начало, не последует ли за этими убийствами следующие? И главное, как говорили древние, «qui pro udest». Вот уж в точку, так в точку. Ответ на этот вопрос сразу снимет все остальные вопросы. Первое, что приходит на ум, искать в тех же кругах, где вращался бомбист, то есть среди бандитов или революционеров. На листке появляются еще 2 круга, в одном нарисован нож, в другом – бомба. Но по докладам информаторов, и в той и другой среде, авторитет бомбиста везде непререкаем, недругов не имелось. А где имелись недруги? Да, вот тут-то мы и упираемся в рисунок человечка с шашкой. Корнет Александр Белогорьев убил младшего брата этого Подгазова и еще одного бандита, третьего покалечил и сдал полиции. Перечеркиваем 2 квадратика, третий берем в кружок. Естественно, тот решил посчитаться. Итог, еще один член шайки убит, второй покалечен и сдан полиции. За пару дней потерять 5 человек, тут любой пахан взъярится. А еще если при этом убит родной брат, и кто же виновник всего этого? Чертим большую стрелку к человечку. Так что же получается, вариантов всего 2, точнее 3. ХММ, всего. Пишем единичку, рядом кружок, бандиты. Цифра 2 революционеры. Хотя это, в принципе, одно и то же. Обводим в один большой круг. И цифра 3, человечек с шашкой, корнет. Восклицательный знак. Да, можно сказать, человек, загадка. Сразу после первого случая нападения бандитов и личного знакомства с корнетом полковник дал команду руководителю местного отделения жандармов ротмистру Дедюлину собрать материал на молодого офицера. Уж очень большое впечатление произвели на полковника навыки рукопашного боя, продемонстрированные корнетом. Да и его хладнокровие, проявленное в опасной ситуации, порождает одни вопросы. Ну откуда это у корнета? Но материал, собранный ротмистром, никак нельзя было назвать обширным. Все поместилось на 3 листках. Отзывы из кадетского Александра II училища, из элитного Николаевского кавалерийского, лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка, отчет следователя Соколова, копия представления командира полка к награждению. Вот, в принципе, и все. Не густо. И нигде, нигде нет ни малейшего упоминания об увлечениях боксом, различными единоборствами. А оставшиеся в живых задержанные бандиты, при одном только упоминании о корнете у них чуть ли не тик случается. По их рассказам, это сущий дьявол во плоти. А ведь это не простые обыватели, душегубы еще те. Это ж надо, так суметь напугать. А с виду, обычный рафинированный аристократ. Детство провел в Европе. Но в том возрасте таких умений не нажить, да и был в постоянных переездах. Ну откуда, откуда все это, как состыковать все эти, без преувеличения, умения, хладнокровие, проявленное в опасных ситуациях и ничем не примечательную жизнь столичного аристократа. Непонятно, задачка еще та. И вот чувствовал полковник, вот чувствовал, что уши этого корнета торчат в этом деле. Чувствовать то чувствовал, но как подступиться к этим ушам? Это какой вой сразу поднимется? Князь, знатнейший род, внесенный в бархатную книгу герой, отмеченный орденом, потерявший на днях отца. Да и без этого так просто и не прижмешь, вон как следователя отшил, порода есть порода, гонору, выше крыши. Честно сказать, гонор тот и не на пустом месте. Надо думать, а думать полковник Герарди умел. Приглашение от нотариуса на оглашение завещания я получил сразу после похорон, но так получилось, что откликнуться смог только через день после панихиды 9-го дня, уступив настоятельным просьбам семейного поверенного. Сухачев Дмитрий Константинович уже много лет занимался всеми юридическими вопросами нашей семьи. Проявляя деликатность, в день похорон, кратко пообщавшись со мной и принося соболезнования, он только в общих чертах сообщил мне порядок ознакомления с завещанием и вступлением в наследство. Вчера он нанес мне специальный визит и настоятельно просил в 3 часа пополудни сегодня прибыть в контору нотариуса Таубе, что располагалось на улице Бассейной в доме 2. И вот мы сидим в кабинете главы нотариальной конторы и хозяин кабинета, Таубе Александр Генрихович, зачитывает нам последнюю волю отца. Ничего неожиданного он не сообщает, как и ожидалось, я являюсь единственным наследником, что и подтверждается текстом завещания. Кроме этого, 3000 рублей жертвуется на благоустройство недавно выстроенной полковой церкви родного для нашей семьи Кирасирского полка, столько же на нужды полкового офицерского собрания, 5000 рублей в недавно созданный комитет вспомоществования отставных нижних чинов его императорского величества лейб-гвардии Кирасирского полка. Все остальное отходит мне. Идет долгое перечисление всего того, чем владеет наша семья. Кроме особняка в столице, дома в Москве, Берлине, Мадриде, квартира в округе Колумбия. Мы также входили в число наиболее крупных землевладельцев Российской империи. Семье принадлежало около 80 тысяч десятин земли на юге России, в центральных губерниях и даже в Сибири. Были также доли в промышленных предприятиях. Как я знал из разговоров с отцом, состояние семьи Белогорьевых оценивалось в сумму свыше 8 миллионов рублей, что было довольно значительным для того времени. Мы входили в первую сотню богачей России и занимали в этом списке далеко не последнюю строку. Молодой корнет раньше не очень вникал в финансовые вопросы семьи, он просто знал, что может позволить себе практически любые траты, хотя и не был мотом и кутилой. А вот Александра Белогорьева из века 21 перечисление всего того, чем владеет семья, конечно, впечатлило. Главный вопрос, который встал предо мной, и что с этим всем мне делать? Видно, это явно читалось на моем лице, так как господин Сухачев ободряюще кивнул мне, давая понять, что у нас еще будет время обсудить эти вопросы. После того, как мы подписали все полагающие бумаги и покинули контору нотариуса, Дмитрий Константинович успокоил меня, сообщив, что и покойный отец лично не занимался финансовыми и хозяйственными вопросами, для этого на нашу семью работали управляющие. Не реже двух раз за год аудиторы проверяли ведение дел на всех предприятиях и в имениях и отчет представляли ему, Сухачеву Дмитрию Константиновичу. Его также не реже двух раз за год проверяют аудиторы, которых привлекал покойный князь. Причем эти аудиторы были как российские, так и из европейских стран. Кроме этого, сам Дмитрий Константинович раз в три месяца представлял отцу отчеты о положении дел. Это были, так сказать, плановые проверки. Кроме этого, во время приездов в Россию, князь назначал встречи с поверенным, в ходе которых господин Сухачев лично отчитывался о положении дел и, если потребуется, давал пояснения. «Александр Николаевич, я понимаю, может и не вовремя все это, понимаю, что вы должны войти в курс дел, прежде чем принимать какое решение. Гибель Николая Александровича, тяжелая утрата для всех нас, примите еще раз мои самые искренние соболезнования. Но очень прошу вас не затягивать этот вопрос, это прежде всего и в ваших интересах. Мне нужно понимание, буду ли я и в дальнейшем вести дела семьи Белогорьевых или у вас другие планы в отношении этого. Спасибо, Дмитрий Константинович, за соболезнования. Вы же понимаете, все это так неожиданно, я должен разобраться с делами. От отца я слышал только положительные отзывы о вас, и у меня нет повода сомневаться в этом. Не думаю, что сейчас следует что-то менять. Предлагаю пока все оставить без изменений, а вам и дальше представлять интересы нашей семьи. Благодарю вас, ваше сиятельство, за доверие. Это большая честь для меня представлять ваши интересы. Сделаю все, что в моих силах, чтобы вы не сожалели о своем решении. Надеюсь на это, Дмитрий Константинович, и прошу в самое ближайшее время подготовить отчет положения дел и после этого готов подписать новые доверенности. Я уже начал готовить документы, думаю, дня за три отчет будет готов полностью. Если вы не против, для оформления всех формальностей предлагаю воспользоваться нотариальной конторой господина Таубби. Смею заверить вас, что эта контора имеет отличную репутацию. Мы, я имею в виду покойного Николая Александровича и меня, как представителя его интересов, уже около 20 лет ведем дела с ним. Ничего не имею против. А с отчетом, как только подготовите, прошу сообщить, тогда и назначим встречу. Так, примерно к пятнице, думаю, вы будете готовы. Несомненно, ваше сиятельство. И еще, если вы позволите. Слушаю вас, Дмитрий Константинович. Так вот, если позволите, думаю, будет совсем не лишним пригласить управляющих имениями для личного разговора. В промышленных предприятиях у вас доли, поэтому здесь не все так однозначно, ну а в имениях, вы полный хозяин. Управляющим будет не лишним познакомиться с вами, так сказать, воочию, может даже решить какие-то мелкие вопросы, а они всегда имеются. Вы также можете высказать какие-то претензии, это будет не лишним, их тоже всегда можно найти. Обозначить, так сказать, свое руководство, они должны почувствовать твердую руку нового хозяина. «Батюшка ваш покойный, царствие ему небесного», — перекрестился он, временами вызывал их для отчета, когда пребывал в Отечестве или сам наведывался с инспекцией, если выпадала такая возможность, да и отдохнуть, так сказать.